Глава 11. Утро понедельника началось не с кофе. Солнечные лучи настойчиво щекотали мое лицо, выдергивая из приятного томительного сна. Осознание происходящего было долгим. Резко подорвавшись с места, я испуганно огляделась. Черт, который час? Полдень, что ли? У меня ведь первая пара в 9 утра. Две пары. Обе мои. Раскинувшийся рядом на постели Шлефов явно никуда не спешил. Я посмотрела на него с изумлением. «Что? Я не хотел тебя будить, поэтому все отменил». «Получается...» — с надеждой уточнила. «Я не прогуляла?» «Это я не прогулял, а ты нагло пропускаешь важный коллоквиум. У вас замена». Мужчина коварно повел бровь, а после внимательно осмотрел меня с ног до головы. Я могла только представить, что из себя представляю. Сонная, опухшая, с отпечатками одеяла на голом теле. Выводы же мужчины разнились с моими представлениями. Ты такая сексуальная, не представляю, как выпустить тебя из постели. На вопрос преподавателя, почему не было на лекции, большая часть студентов ответит – заболел. Уже меньше – проспал. И только я, вляпавшаяся по самые помидоры, могла сморозить. Ты ведь сам меня не разбудил. Потянув за одеяло, Шлефов настойчиво стянул его прочь. Тело, привыкшее к теплу, тут же покрылось мурашками, а соски встали колом. Конечно, это не укрылось от внимания мужчины. Зашипев, он подмял меня под себя, шепча на ухо. «Прости, Диана, кажется, ты пропустишь еще и физкультуру». Спустя полчаса мне удалось вырваться в душ. Но и там Шлефов догнал и задержал еще на 30 минут. Не знаю, что с ним происходило, но порой складывалось впечатление, будто профессор просто не может остановиться. Да и на меня он действовал так же, напрочь снося разум. Кстати говоря, вспомнив неприятное сообщение с неизвестного номера, я снова расстроилась. За выходные так и не нашлось времени сообщить обо всем Шлефову. Сейчас, когда преподаватель брился перед зеркалом, а я чистила зубы гостевой щеткой, момент казался идеальным. «Что насчет того фото?» Он лишь слегка приподнял бровь. «А что с ним? Забудь». Если его кто-то увидит, сил сказать напрямую не было. Я боялась реакции Шлефова, поэтому решила подойти издалека. «Его никто не увидит, потому что отправлено оно было только тебе. А ты ведь его удалила?» — спросил тот, и я вздрогнула. Выключив бритву, он повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза. Да так пугающе, что дышать стало невозможно, а сердце больно кольнуло в груди. «Диана, ты ведь удалила то фото?» В ту секунду он не был тем ласковым мужчиной, что не давал мне расслабиться в постели. Это был он, тот самый жуткий препод, от вида которого меня штормило 3 прошлых года. Злобный, кровожадный, мстительный, по телу прошла дрожь. Сглотнув ком, я тут же кивнула. «Да, удалила». «Скажи «но», скажи «но». «Отлично, я в тебе не сомневался». Снова включив бритву, он вернулся к делу. «Надо быть полной идиоткой, чтобы заключить договор и не выполнить условия. Ты ведь не такая». «Не такая», — на автомате выпалила я. С выпученными от страха глазами я спокойно помыла зубную щетку и направилась к выходу из комнаты. «Знаешь, а ведь обнародование этого фото и вправду могло подпортить мой имидж. И карьеру в целом. Он просто рассуждал вслух, а я уже умирала изнутри. Двигаясь по лестнице вверх, самое главное не жалеть мелкие щепки под ногами. Попробуй кто-то не оправдать мои ожидания, раздавил бы и уничтожил». Стоя в проходе спиной к мужчине, я радовалась, что тот не видит моего лица. Даже если бы это была я... Он рассмеялся. «Ты умная девочка, Диана. К чему обсуждать невозможное?» В тот момент я еще не представляла, как именно решу проблему с шантажистом. Но точно понимала одно. Шлефову знать ни о чем не стоит. Он акула. Проглотит и не заметит. А моя жизнь пойдет под откос. И наши интимные отношения не смягчат его злости. Увы, но это так. Одежды у меня не было. Пришлось натянуть спортивный костюм мужчины. Он сел на меня, как модный сейчас оверсайз. «Иди, переодевайся». Припарковавшись за общежитием, Шлефов торопливо открыл дверь. «И поедем. Времени совсем мало. Надо успеть хотя бы на последние пары. Нет, езжайте без меня. Я отрицательно замотала головой, и Шлефов почернел от злости. Мы оба опоздали, а после приехали на одной машине. Чем не повод для сплетен на ближайший год? Я что, не могу подвозить студентов, если встречу их по пути? Раздраженно фыркнул тот, начиная нервно барабанить по рулю. Я делал это раньше. Ничего криминального в этом нет. Каких именно студенток он подвозил раньше? Сердце в груди сжалось, неприятная щекотка распространилась от желудка по всему телу. Стараясь не выдавать вспыхнувшее раздражение, я мило улыбнулась. Не стоит закапывать мою репутацию еще глубже. Прошу. Что-то в моих словах явно очень не понравилось мужчине. Он буквально содрогнулся, как от пощечины. Тут же, натянув маску равнодушия, махнул рукой, мол, иди с Богом. И я выбежала прочь, рванув в общежитие. Там переоделась в любимую юбку в клетку и хлопковую обтягивающую рубашку. В вуз я забежала как раз тогда, когда прозвенел звонок с философии. Вышло, что пропустила я аж 4 пары, впервые за все время учебы. Бегло шагая по коридору в сторону нужной аудитории, я замедлилась, увидев за углом Настю Петрову с подругами. «Было бы круто полететь на каникулах всем вместе в Англию», — выпалила одна из девушек, и я прыснула. Вот это размах. «Но получить визу туда практически нереально. Может, чьи-то из вас родители помогут?» Настенька Петрова вдруг всполошилась, вздернула подбородок и горделиво хмыкнула. «А у меня есть. И всегда была». «Серьезно? Но как?» «Покажи, принеси с собой в университет», — затараторили те завистливо. «У меня с собой». Краем глаза я увидела, как Настя Петрова зарылась в сумочке и достала обычную банковскую карту Visa. «Смотрите, думаю, каждый из вас может ее оформить. Полетели?» Подруги Петровой переглянулись и засмеялись во весь голос, оглушая коридор. Они начали издеваться над девушкой, покрасневшей до самых ушей. А мне почему-то стало неловко. В голове всколыхнулись слова Саши и Риты. «Ты становишься похожей на Настю Петрову». В моменте я словно встала на ее место и едва не зарыдала. Не понимая, что делаю и зачем, я смело шагнула вперед и обратилась к Петровой. «Смешная шутка, Настя. А твои недалекие подруги, как обычно, юмора не понимают». «Ничего, видать, сарказм не всем дан». Тут надо книжечки почитать, учебники полистать. Сложно, наверное, быть самой умной среди подруг. Девушки застыли с потерянным видом, переглядываясь. А вот Петрова потеряла дар речи, разве что подбородок об пол не ударился. Я не ждала от нее благодарности. И уж тем более хорошего отношения. Просто не могла поступить иначе. Уже заходя в аудиторию, я вдруг замерла. Дорогу мне переградил силуэт Димы Флажкова. «Поговорим?» Он кивнул мне в сторону. Понимая, что по-другому пройти мне никто не даст, я закатила глаза и согласилась. Нервно потеряв затылок, Флажков казался мне смущенным. «Мне очень стыдно за свое поведение. Кажется, в твоих глазах я еще тот мудак». Я ожидала чего угодно, но не этого. Брови поползли на лоб, а интерес к разговору резко возрос. «Так-так...» «Ты очень нравишься мне, Диана», — вдруг проговорил он, а после достал спрятанную под курткой розу в целлофане. Она была помятая, потрепанная, но все еще живая. «Прошу, скажи мне, чего ты хочешь, и я постараюсь сделать все правильно». С изумлением я держала розу и не могла поверить, что Флажков выделил деньги на ее покупку. Неужели и правда влюбился? Ситуация настолько шокировала, что я даже не нашлась ответить ничего лучше, чем растерянно пробормотать «мне надо подумать». Дима кивнул и облегченно выдохнул. Прижимая розу к себе, я развернулась на пятках и снова направилась в аудиторию. Там, около соседней двери от моей, стоял он, профессор Шлефов. Взгляд был красноречивее слов. Убийственный, кровожадный и дикий. Мужчина явно застал весь недолгий диалог, и он ему очень не понравился. Я пулей рванула в свою аудиторию, когда Шлефов случайно вырвал ручку двери. Он писал, но я не отвечала, потому что не понимала, за что и почему должна оправдываться. Кто мы друг другу? Люди, состоящие в осуждаемой обществом тайной связи, к которые никогда не смогут быть вместе официально, у всех на виду. Трезво осознавая это, я все равно не могла не мечтать о своем профессоре. Он, как запретный плод, занял собой все мысли, волновал сердце даже на расстоянии. «Красивая роза!» Саша подошла ко мне после пар, окинув явно обиженным взглядом. «Мне стоит ждать твоих извинений за испорченный день рождения?» «Не стоит. Поступаться я не собиралась. Его испортила не я, а ваши бесконечные придирки и непрошенные советы. Хорошая подруга всегда будет идеализировать тебя, а лучшая прямо в лицо скажет, если ты катишься на самое дно». Из-за спины блондинки показалась Рита. Она не была столь категорична, как Саша, но все равно оказалась по другую сторону баррикады. «Ты уже давно постучалась со дна, Диана!» Опустив взгляд, я тяжело вздохнула. С каких пор мои отношения с лучшими подругами стали напоминать бесконечные унизительные высказывания? Я словно вернулась опять в детство, где постоянно приходилось обороняться. Я не успела и рта раскрыть, как на горизонте появилась Настенька Петрова. «Знаешь, Рита, странно слышать нечто подобное от тебя. На прошлой неделе я видела, как ты покрыла матом бедную старушку у метро, которая просила у тебя недостающие 5 рублей на проезд. Кажется, ты ее потом пнула ногой и убежала. Как там на дне, дорогая?» Перевела полный презрения взгляд на Сашу. «Ой, а разве это не твой папочка в сговоре с тобой подтасовал результаты экзамена, позволяя тебе пройти на бюджет? А ведь какой-то более достойный студент сейчас на паперте стоит с протянутой рукой. Это, по-твоему, поступок достойной леди?» С ужасом переводя взгляд с Насти Петровой на девушек, я пыталась понять, правда это или нет. По лицам Саши и Риты было совершенно непонятно. Не хотелось верить, что подруги на такое способны. «Хабалка!» — фыркнула Рита, агрессивно бросившись в сторону ректорской дочки. Саша вовремя призвала ее к благоразумию, останавливая. «Спасибо, что наконец представилась!» Хохоча себе под нос, Настя просто ушла прочь, оставляя меня в полном изумлении. «Счет сравнялся», — поняла я. «Теперь никто из нас ничего никому не должен». На этом недолгий разговор закончился. Я была направилась к выходу из вуза, поздно вспомнив, что забыла конспекты по английскому языку в кабинете профессора Шлефова. Всю прошлую неделю, в любое удобное время, мне приходилось зазубривать новые слова. Учитывая, что опрос назначен на вторник, забрать тетрадки когда-то потом был не вариант. Вот черт! Нервно перетаптываясь перед дверью, я пыталась понять, внутри он или уже ушел домой. Может, на паре? Отлучился по делам? Вот бы повезло. Достав из сумочки ключи, я вставила их в скважину и провернула замок. Он был закрыт, а это хороший знак. Обычно преподаватель запирался лишь когда уходил. Немного расслабившись, я ступила внутрь кабинета с наглухо зашторенными окнами. На дворе было еще светло, но внутри темно, как в могиле. «Ау!» — сглотнув ком, я прошла вперед. Включатель располагался довольно далеко от двери. «Тут кто-то есть?» А в ответ — тишина. Медленно, шаг за шагом, я пробиралась вперед к столу, за которым работала. Так тихо, будто боялась разбудить дикого зверя. Увы, он и не спал. Попалась. Резко дверь была захлопнута, свет включился. Перед глазами предстал пышущий яростью Шлефов. «Решила сбежать от меня, Диана?» И не думала. Я нервно села на стул, крепко прижимая к груди сумочку дрожащими пальцами. «Вот пришла за...» «За благословением?» Вздернув бровь, он саркастично захлопал в ладоши. «Чертовски медленно. Это пугало. Ты его не получишь». Двумя пальцами, кривясь, Шлефов подцепил мою скромную розочку в целлофане. Затем подошел к окну и выбросил ту прямиком на улицу. «А надо тут при чем?» Стало неприятно и тоскливо. Ведь роза никому ничего плохого не делала. На глазах выступили слезы. Я ощущала себя как маленький ребенок, которому взрослый дядя из злости лопнул любимый шарик. «Дианочка, запомни!» Нависнув надо мной, Шлефов говорил нежно и заботливо, но все это было лишь притворство. Голубые глаза все еще пугали холодом. Ты можешь принимать цветы и ухаживания только от своего мужчины и никакого другого. Я хмыкнула, отталкивая от себя профессора. Ну и кто же этот мой мужчина? Я. Он даже не шелохнулся. Голос стальной и уверенный. Я, Дианочка, твой мужчина. Было в этом что-то сексуальное. Я тут же отмахнулась от наваждения, не желая поддаваться очарованию. Вы всего лишь мой профессор. Чеканя каждое слово, я пыталась поставить Шлефова на место. Он просто не имел права на ревность. Тем более такую сумасшедшую. Слова Шлефова совсем не образумили и в чувство не привели. Напротив, волосы на голове встали дыбом, глаза округлились, а скулы сжались. Опустившись на колени перед стулом, он сжал мои щеки и заставил смотреть лишь на него. «Я куплю тебе любые цветы, какие только захочешь, но ты больше никогда не возьмешь их из рук другого. Это ясно?» Бунтарка во мне просто не принимала приказы, не хотела вестись и поддаваться. Сжимая губы, я отрицательно замотала головой. «Нет, я буду делать что и когда хочу. Это вам ясно?» И тут началась игра «Кто кого переглядит». Шлефов, шипящий проклятиями, пытался подавить меня голубыми глазами, а я же, не сбавляя напора, прожигала в нем дыру в ответ. Вдруг кто-то постучал в дверь. Один раз, второй, бегло и торопливо. А потом, не дожидаясь разрешения войти, сам себя пригласил. Я тут же испугалась за Шлефова, точнее, за позу, в которой он находился. На коленях перед своей студенткой. Мой мозг сработал как-то по-особенному. Вместо того, чтобы оттолкнуть профессора в сторону, я буквально затянула того под свой рабочий стол, наглухо закрытый от гостя деревянной панелью. «Какого черта?» — взглядом проклинал меня мужчина. «Не знаю, я просто испугалась. Простите!» — молила того я. Менять что-то было поздно. Гость уже вошел. Шлефову пришлось остаться под столом. «Подскажите, как скоро Вадим Геннадьевич будет на месте?» – торопливо уточнила у меня секретарша ректора. «Игнатьев срочно требует от него подпись в документах». Словно издеваясь, Шлефов мягко погладил мои лодыжки. Я лишь слегка вздрогнула, стараясь не подавать виду. Но тот не успокоился. Медленно, но настойчиво, мужчина пробирался по внутренней части бедра вверх, прямо к трусикам. И его совершенно не смущало наличие в кабинете третьего лица. Видимо, это такая жестокая месть. «Насколько срочно нужны документы?» Я старалась говорить деловито, проявляя увлеченность беседой. «Вчера!» – ошарашила меня та, и я ахнула. «Не переживайте так, Петр Семенович человек понимающий. Дал мне целый час на подпись, а потом увольнение. Вы мне лучше скажите, когда точно будет Шлефов?» Знала бы она, что всплеск эмоций не был связан с ее проблемами. Мужчина под столом совсем потерял контроль и совесть. Понимая, что я ничего поделать не смогу, он спокойно коснулся губами нежной кожи между ног через трусики. «Не знаю, может, в ближайшее время?» Голос осел до фальцета, когда Шлефов продолжил свою странную игру. Сложив руки в кулаки, я многозначительно постучала по столу. Ноль по фазе. «Да? Тогда я подожду здесь». Секретарша самодовольно упала на гостевой диван. В этот момент Шлефов коснулся кончиком языка складок, и я закусила губы до боли. «Он не остановится», — поняла я. «Пора брать ситуацию в свои руки». «А может, он вообще сегодня не вернется?» — предположила, сжимая колени со всей силы. Ничего не вышло. Его голова была под моей юбкой, глубоко между ног. Шлефов увлеченно занимался тем, о чем и думать не хотелось. Боялась покраснеть. «Давайте я за него распишусь». Немного подумав, секретарша неуверенно подсунула мне документ. Я же, недолго думая, спародировала подпись Шлефова. Стоило поторопиться. Мужчина наращивал темп, и все сложнее было казаться непринужденно сидящей в кресле. Пот уже вовсю выступал на висках, а руки дрожали. «Вот, смотрите». Я вернула секретарше документы. «Похоже?» «Похоже». Она нахмурилась, почесала лоб ручкой. «На статью! Вы уверены, что у нас не будет проблем?» «Беру босса на себя», — сказала я без задней мысли, но Шлефов тут же укусил за причинное место. Меня прямо все перекосило от нахлынувшего возбуждения. «Так что бегите и обрадуйте вашего дорогого Петра Семеновича». Она расцвела и бросилась прочь, захлопнув за собой двери. «Ты!» Смешанные чувства. Я задыхалась одновременно от возбуждения и стыда. «Вы!» Дверь снова открылась, секретарша вернулась. Достав из сумочки шоколадку, она положила ее на стол и подмигнула. «Это тебе! Спасибо за помощь! Будем дружить!» Зажмурившись, зарывшись лицом в ладони, я сжала пальцы ног. Волна оргазма подкралась так быстро и внезапно, что подготовиться к ней было просто невозможно. «Это наш с вами долг». Губы шевелились, но своего собственного голоса я не слышала. «До свидания». На этот раз секретарша Игнатьева ушла окончательно и не вернулась. Шлефов вылез из-за стола с таким серьезным видом, будто только что вернулся с важного совещания. Спокойно надел пиджак и принялся собирать кожаный портфель. «Собирай тетради и поехали домой», — буднично сказал он. «Уже поздно, а у нас много дел». И я все еще не могла отдышаться на кресле. Ноги сводила судорогами. «Это все? Мы не обсудим ваше вопиющее поведение?» «Не понимаю, о чем ты?» На полном серьезе заявил тот, театрально положа руку на сердце. «Поторопись. Ты либо едешь вместе со мной, либо я закрою тебя в этом кабинете до утра». Я уже была не уверена, шутит ли профессор. Шлефов оказался просто психопатом. Под маской серьезного делового мужчины скрывался тот еще экстремал, страстный и ненасытный.